Глава 21. Ксения. Я даже и не думала, что получится так быстро и безболезненно отбояриться от Игоря и его дамы. Всего лишь испорченная суббота, а не несколько недель жизни. Когда дверь за этими двумя клоунами закрывается, я с удовлетворением плюхаюсь на диван и вытягиваю ноги. Однако радость победы сменяется горькими мыслями, что я настолько глупо ошиблась в выборе мужа. С другой стороны, я любила его, и, может быть, не будь моей стерильности, я бы так и не узнала ему цену. Как ни странно, Игорь и Инна довольно быстро выветриваются из моей головы. Это вчерашний день и должен остаться в прошлом, а сегодняшний — это двойняшки. Вопреки моим опасениям, Павел Юрьевич не забирает детей. А я снова и снова думаю, может, это было неправильно так резко отказать. Ведь если Роза и Рома отправятся к другому логопеду, я буду скучать, и скучать дико. «Мама, привет!» — радостно машет мне Розочка, заходя в кабинет. Рома чуть более хмурый смотрит на меня из-под лобья. «Добрый день, Ксения Владимировна!» — заглядывает внутрь пожилая женщина. Я вижу ее впервые, и меня почему-то это беспокоит. Хотя какая мне разница? «Я тоже няня, и пока Наталья Алексеевна болеет, я буду вместо нее приводить детей». «Здравствуйте, я поняла». С улыбкой киваю, отмечая, что незнакомка даже не представилась. Ну и ладно. Новая няня исчезает, а я переключаюсь на двойняшек. «Привет, мои хорошие! Как у вас дела?» Розочка тут же начинает лепетать, что соскучилась за выходные, а вот Рома так и продолжает смотреть на меня, как на врага народа. Хотя последний раз мы расстались вполне себе мирно, так почему он на меня обиделся? А может, просто нет настроения? Вон, няня заболела, а вместо нее какая-то другая женщина. Поэтому, решив, что ничего странного не происходит, я начинаю занятия. С Розой никаких проблем нет, но когда я сажаю напротив себя Рому, он неожиданно заявляет. «Почему ты не завез с нами? Папа пригласил тебя, а не посла. Вот тебе и заявочка». Я теряюсь, не зная, что я ответить ребенку, а он вдруг начинает реветь. «Да, с занятием сегодня, походу, не выгорит». Я сажаю Рому на колени, надеясь успокоить. Роза тоже, видя, что брат расстроен, гладит его по руке и жалеет. «Лома, мама с кола переедет, мне папа казал». «Не переедет». Какой папа уверенный в себе мужчина. А вот я вообще в интересном положении. Надо как-то успокоить двойняшек, причем так, чтобы не наобещать им ничего лишнего и окончательно не разочаровать. Объяснять что-то бесполезно, можно только переключить внимание. Я тянусь за небольшим роботом, который иногда использую, когда совсем край. Уж слишком он, как выяснилось, отвлекает детей. Робот типа собачки с экраном на месте мордочки. Стоит караул. «Смотри, какой у меня есть питомец!» — певуче произношу, ставя собачку на стол. Он начинает мигать. Я опасаюсь, что дети, которые имеют папу-миллионера, не обратят внимания на игрушку. Но Роза тут же тянет пальчик к экрану, и собачка начинает гавкать. Типа защищает себя. Ромка тут же отвлекается и, вскинув брови, тоже тянет руки. «Нет, надо сказать, привет, Тоша!» Кажется, получается отвлечь. Дети в один голос здороваются с роботом. Робот реагирует, и на экране загораются два глаза. Хлоп-хлоп, типа слушает. «Мама, он будет с нами и гладь?» Интересуется Ромка, не сводя глаз с питомца. «Конечно, позови его». «А как? Можно кис-кис?» Он, конечно, собака, но подойдет к тебе обязательно. В общем, час проходит совершенно не по плану. Вместо того, чтобы заниматься с детьми, я с ними играю, а они... Они и рады. И если так дальше пойдет, то логопед им будет нужен явно другой. Кстати, 100% дети расскажут папе, что вместо занятий целый час играли с роботом, и злюсь на себя, что дала слабину, но... Сколько удовольствия я получила за это время. Эх, надо было соглашаться на предложение Павла Юрича. Зря выделывалась, а теперь... Теперь все. В конце урока новая няня заглядывает в кабинет и, широко улыбаясь, зовет двойняшек. Я поспешно убираю робота, прощаюсь. И когда Рома и Роза выходят из кабинета, я вдруг вспоминаю, что совсем забыла отнести отчет директору. Голова была занята всем, кроме работы. А это еще в 9 утра надо было сделать. Схватив папку с документами, выскакиваю в коридор. И тут... Я вижу, что с двойняшками стоит не только няня, но и какая-то девушка. Или, скорее, женщина. Я ее ни разу не видела. Яркая брюнетка со сделанными губами. Внешне симпатичная, но... Что-то в ее лице мне кажется отталкивающим. Уж не мама ли? Сердце бьется, как сумасшедшее. Я замираю и, передумав внести документы директору, решаю понаблюдать. Няня, широко улыбаясь, что-то говорит детям, а та самая женщина стоит напротив, кисло изучая двойняшек. Возникает пауза, и тут Роза начинает мотать головой и капризничать, а женщина опускается на корточки и протягивает руки, явно чтобы обнять детей. Но тут они срываются и со всех ног бегут к моему кабинету. Няня вопит на весь коридор, якобы папа сказал ехать с мамой, но брюнетка по децибелам умудряется ее переплюнуть. Этот визг слышит, наверное, весь центр. Роза благополучно добегает до кабинета, а Рома оказывается менее расторопный. Брюнетка хватает его за руку. «Я ваша мама! Куда вы? Дома будет хорошо! Да куда вы, неблагодарные?» И я понимаю, что они сейчас его точно заберут. Но правда ли, что папа разрешил? Что-то не похоже. И я, движимая каким-то странным чувством, подбегаю к брюнетке и что? То есть силы, ударяя ее папкой по лицу. Рома выскальзывает из ее рук, несется к кабинету, и пока обе пытаются понять, что произошло, мы оказываемся внутри. Я закрываю дверь на замок, а заодно подпираю стулом, двойняшки, очевидно, испуганы, а я судорожно пытаюсь сообразить, как позвонить Павлу Юрьевичу. Может, я и фигню спорола, но, блин... А если детей правда хотели похитить?